Глава 5. Устремляюсь к истине. Все больше времени я посвящал занятиям. По правде говоря, целью этих занятий, по большей части, было выискивание вопросов, на которые не могли бы ответить учителя Ахмадия. Даже в школе я надоедал товарищам своими вопросами. Едва ли можно было найти час, когда я не был бы занят этим. Теперь я вижу, что Бог давал мне огромную жажду правды, но тогда я еще не понимал этого. Я знал только, что я должен учиться, а вместе с ростом знаний в моей душе росло стремление познать настоящую истину. Мои поиски истины сталкивались с тремя основными тенденциями – Ахмадия, ортодоксальным мусульманством и христианством. Первое – доктрина Ахмадия, которая придерживалась партии моего отца, Кадиани. Их основополагающее учение состояло в том, что Мирза Гулам Ахмад был мессия и Махди обещанный. Это противоречило учению ортодоксальных мусульман, которые называли нас язычниками и нечистыми. Что же касается христиан, то у меня был еще очень небольшой опыт общения с ними. Чем-то они меня привлекали. И все же разница между нами была слишком велика. Сталкиваясь с какой-либо проблемой, я прежде всего старался выяснить, как ее рассматривают эти три учения. В 1967 году я был членом организации «Итфал ул Ахмадия» – «Дети Ахмадия». Предполагалось, что скоро я стану членом молодежной организации, известной под названием «Кудам ул Ахмадия». «Слуги Ахмадии». Я знал, что эти организации ни в коей мере не одобряют научных изысканий, подобных моим. В то же время меня раздражали взрослые в мечети, которые видели во всех моих вопросах только зло. Мне казалось, что если бы их вера была прочной, они были бы рады обсудить со мной эти вопросы. Они же, напротив, только сердились и даже жаловались моему отцу. Его ответом, как обычно, был гнев. В марте 1967 года я сдал последний школьный экзамен. Отец стал торопить меня с принятием решения относительно поступления в миссионерский колледж в Раввахе. Я знал, что это доставило бы ему удовольствие, но не хотел принимать решение под нажимом. У меня была иная мысль. Я хотел попытаться поступить в другой колледж, светский, который готовил студентов, желающих сделать карьеру в областях, не связанных с движением Ахмадия. Отец был раздосадован. «Масуд», — сказал он однажды вечером, — «почему ты так стремишься в этот колледж? Ты же знаешь, мне не нравится эта идея». Я постарался ответить честно, хотя, боюсь, во мне говорила еще и гордость. «Отец, я хочу идти своим путем. Я родился в этом доме, но это не значит, что я должен безропотно следовать за тобой. Возможно, мне удастся лучше устроить свою жизнь. Я не хочу иметь слепую веру. Я хочу знать, почему та новая плодоносная ветвь, которая выросла на дереве ислама, позже разделилась на две. Нашу партию Кадиани и партию Лахор. Я хочу выяснить сам, насколько правы мусульмане. И, наконец, я хочу знать, что говорят христианские книги». Лицо отца стало красным от гнева. На шее вздулись вены. «Масуд, прекрати!» — рявкнул он. «Я сожалел о том, что грубо обращался с тобой раньше, и поэтому до сего дня терпел твои выходки. Я дал тебе любовь, которой ты не стоишь. Я помогал тебе в твоих так называемых исследованиях. Я слышал все, что люди говорят о тебе, но и тогда старался отвечать на твои вечные вопросы. Я дал тебе возможность слушать наших величайших учителей. Сегодня...» Он хлопнул рукой по шкафу. «Этот шкаф полон книг, которые я купил тебе, хотя с трудом мог это себе позволить. Я все время надеялся, что правда восторжествует, и ты забудешь, наконец, свои бредовые идеи. Даже теперь я верю, что в один прекрасный день ты найдешь свет истины. Тогда ты с верой повторишь вдохновенные слова Хазрата Масих Маода, Мирзы Гулама Ахмада. Я донесу нашу истину до края земли, Я думал, что наше имя прославится, что наши финансовые проблемы будут решены, что для нас настанут счастливые дни. Сегодня я вижу, что напрасно надеялся на тебя. Тебя не интересуют эти мои мечты. Ты хочешь жить только для себя и испортить нашу репутацию. Ну что ж, возможно, ты забыл, что я могу быть жестоким отцом. Если ты не положишь конец всей этой чепухе, я заставлю тебя исчезнуть с лица земли. Он помолчал, глядя на меня с сердитым блеском в глазах. Поскольку мы мусульмане, я дам тебе еще один шанс принять истину. В противном случае, да будет на тебе гнев Божий. С этими словами он вышел из комнаты. Я без сил опустился на кровать, совершенно опустошенный. Я обвел глазами комнату, увидел свои книги и спросил себя. «Что с тобой, Масуд? Горе, злые слова. Брось все это и плыви по течению. Оставь все это и делай то, что говорит твой отец. Живи в мире». Эта успокоительная мысль промелькнула у меня в голове, но что-то другое во мне говорило. «Нет, это неправда. И ты знаешь это. Найди истину, Масуд, и живи в ее свете». Я вспомнил слова, которые написал в конце экзаменационной работы по учению Ахмадия. «Я написал, но я не верю». У меня снова возникла мысль. «А чего ты добьешься, если докажешь ошибочность учения Ахмадии? Куда ты пойдешь после этого? В традиционный ислам? Но ислам тоже разделен». Я был подавлен. Мне хотелось пить. Я пошел в кухню, выпил большой стакан воды и вышел из дома. Стояла полная луна, и силуэты города были знакомыми и привычными. Свежий ветерок, казалось, выдул из моей головы паутину неприятных мыслей. И я пошел к окраине города, прочь от утомительной суеты. Там я сел на большой камень и стал смотреть на луну. Душа наполнилась благовидным восторгом перед Творцом, так чудно создавшим все вокруг. В сравнении со всеми моими проблемами здесь, в Рабахе, луна и звезды были так чисты и совершенны. Я ощутил глубочайшую потребность высказать Богу все. «Отдай ему все твои проблемы», — казалось, говорило мое сердце. «Он великий Творец, он откроется тебе». Он, великий Бог, может решить все твои проблемы. Он может сделать это, потому что ты стремишься познать его. При этих мыслях слезы выступили у меня на глаза. Я воздел руки к звездному небу и сказал из глубины сердца. «О Бог, великий Творец, я взываю о помощи. Прошу тебя, веди меня к свету и истине, или же измени меня так, чтобы я больше не хотел знать правды. Почему ты молчишь, о Боже? Я слышал о тебе. Я читал о тебе. Теперь мне нужно слышать тебя. Мне нужно, чтобы ты вел меня». Больше я ничего не мог сказать. Я просто плакал, одинокий в лунном свете. Неподалеку была река, и это, как всегда, придало моему сердцу мир и спокойствие. Я медленно встал на ноги и побрел обратно в город. И тут случилось что-то странное. Я вдруг ясно ощутил, что не один. Кто-то был со мной в этой ночи. Я вернулся, наполненный новой силой, продолжать мои поиски истины. Несколько дней спустя отец повел меня к издателю журнала «Алфуркан. Истина». Его звали Маулана Абулата. Он был уважаемый человек в нашем городе. После приветствия отец сказал: «Я привел своего сына в надежде, что вы дадите ему совет. Может быть, он послушает вас. Он нуждается в мудром руководстве». Через некоторое время отец оставил нас, и Маулви, проповедник, сказал мне: «Похоже, твой отец очень сердит на тебя. В чем дело, Масуд?» В его голосе звучала искренняя заинтересованность. Однако он продолжал заниматься своими бумагами. Поэтому я молчал. Он поднял глаза и снова спросил: О чем это ты говоришь в городе? Кто тебя научил говорить такие вещи? Ты же еще мальчик, тебе всего 17 лет. Не так часто встретишь парня твоих лет, который задает такие вопросы. Я думаю, тебя ввели в заблуждение другие мусульмане, не так ли? Я слышал, тебя заманивают христиане. Ты изучаешь христианство. Ну скажи, Масуд, неужели ты рассчитываешь научиться чему-то хорошему от этих презренных пасторов и преподобных? Они ходят к мусорщикам просто, чтобы набить брюхо. Они даже не знают, почему называют себя христианами. Разве что потому, что их отцы были так называемые христиане. Он ждал от меня ответа. Я старался собраться с мыслями для ответа, но он опередил меня. «Почему ты молчишь? Должно быть, я прав, когда говорю, что эти люди втянули тебя в твои поиски, и что они причина всего разлада». Он посмотрел на меня проницательным взглядом. Я набрался храбрости и сказал: «Это не так, Маулви Саиб. Все эти исследования я проводил самостоятельно, читая книги. Я спрашивал у старших совета. Как видите, я пришел к вам. Никто не приходит ко мне и не учит меня». Я был доволен своим ответом, но он прервал меня. «Что же ты хочешь знать, Масуд? Чего ты на самом деле хочешь?» Я смело ответил: «Найти религию, которая существует и будет существовать вечно». «Это ислам, конечно», — коротко сказал он. «Но, учитель, даже ислам разделен на секты и группы. Мы с вами принадлежим к группе, которую исламские ученые называют не мусульманской, а языческой. А что будет, если им удастся провести закон против нас, и нас признают не мусульманами?» Я был взволнован. Тогда я, конечно, не знал, что так и произойдет в Пакистане несколько лет спустя. «Сынок», — сказал он безо всякого гнева, — «это не имеет значения. У нас, ахмадийцев, есть та правда, которую ты ищешь. Мы поможем тебе, но для этого ты должен прийти к нам с верой». Я хотел продолжать разговор, но он вернулся к своим бумагам, показывая своим видом, что беседа окончена. Прощаясь, он дал мне пару антихристианских книг и свой журнал и предложил зайти к нему через 2 дня. Я продолжал время от времени посещать христианский квартал, где впервые беседовал с христианским проповедником. И как раз на следующий день после встречи с Маулви мне представилась такая возможность. Я шел по узкой грязной улочке к домам мусорщиков, с нетерпением ожидая собрания. Пастор обещал принести мне кое-какие книги. Я незаметно проскользнул во двор и вошел в дом, как раз к началу богослужения. Пастор сердечно приветствовал меня, и я вместе с христианами стал слушать проповедь. Добрый человек говорил об Иисусе как о любящем спасителе и друге. Как и раньше, я был поражен исходящим от пастора духом любви. Он просто от сердца проповедовал Слово Божие. Я вспомнил, как однажды он сказал мне: «Сынок, у меня не очень много знаний, но я хочу поделиться той истиной, которую знаю». После проповеди он дал мне 2 книги. Одна из них называлась «Мирза Гулам Ахмад и Кадиани. Разоблачение». Мы немного поговорили о Евангелии, и я заторопился домой. Я не стал терять время и сразу же стал читать одну за другой 2 книги, которые мне дал пастор. Когда я оторвался от чтения, было уже поздно. Я был в замешательстве. Все подозрения относительно основателей секты Ахмадии, которые в последнее время стали возникать у меня, все более становились похожими на правду, и я не знал, что думать. Как было условлено, через 2 дня я пошел навестить Маулану Абулата в его контору. На этот раз там сидел еще один, по-видимому, весьма ученый господин. Были там и еще какие-то люди. После обмена приветствиями я начал: «Господин, Правда ли, что Мирза Гулам Ахмад называл себя Богом и заявлял, что он величественнее Мухаммеда? Маулви резко парировал. Что за бессмыслицу ты говоришь? Я был готов к такой реакции и ответил. Разве не правда, что в его книге Аиб Камал ат-Ислам говорит, что он имел видение, что он Бог, и поверил этому? Он говорит, что это он создал небо и землю. С некоторой опаской я достал листок бумаги, на котором выписал соответствующие места из книги, и протянул ему. Он взял листок и бегло взглянул на него. «С одной стороны, — сказал я, — Масих Маот говорит о себе как о Боге, а с другой — он ясно утверждает, что человек, рожденный женщиной, но называющий себя Богом, хуже, чем прелюбодей». Нур-ул-Коран, часть 2, страница 12. Двое пожилых мужчин переглянулись. И один из них спросил меня: «Ты читал эти книги?» «Нет», — признался я. «Так откуда ты же это узнал все это? Тебе кто-нибудь помог?» Несколько молодых людей моего возраста здесь же, в конторе, помогали связывать кипы журналов Ахмадии. Они подались вперед, желая услышать мой ответ. Я не стал врать и признался, что прочитал это в книге Мирза Гулам Ахмад и Кадиани «Разоблачение», которую мне дал пастор. «И ты веришь в книги, которую тебе дали христиане?» Второй старик сказал сердито: «Юноша, если ты будешь продолжать в том же духе, ты сломаешь себе жизнь. Ты потеряешь свою религию, а мир отвернется от тебя». Я поблагодарил его за предостережение и добавил твердо: «Господин, я хочу получить ответы, и Маулви Саиб обещал дать мне наставление, поэтому я здесь». После этого эти двое немного остыли. Маулана Абул Ата решил вернуться к спору. «Масуд, было бы хорошо, если бы ты прочитал эти выдержки, которые дал нам, в их контексте. Я дам тебе другие книги. Но, кроме того, имей в виду, что Мирза Гулам называл себя Богом, находясь под вдохновением. На самом деле, он, конечно, не был Богом». Он заколебался, и я понял, что он не хочет говорить слишком много в присутствии молодых людей, чтобы не подорвать их веру. Он передал мне книги, которые я взял с тяжелым сердцем, чувствуя, что снова не получил ни просветления, ни помощи, ни полезного совета. Я чувствовал, что во мне поднимается недовольство из-за нежелания старших смотреть в лицо моим реальным затруднениям. Никто из них не желал помочь мне в поисках истины. Они хотели только одного — чтобы я слепо верил тому, чему меня учили в детстве. Взяв книги, я попрощался и ушел. Я занялся чтением книг, которые мне дал Маулви. Я чувствовал, что семья недовольна мной. Однако отец ничего не говорил. Возможно, он надеялся, что если я буду читать книги Ахмадии, это убедит меня прекратить изыскание. Это было безнадежное занятие. Но я был настойчив. И дня за три прочитал все эти книги. После этого я продолжал изучать их еще несколько месяцев, пока не настало время сдавать экзамен. Несмотря на возражения отца, я решил поступать в светский колледж. И теперь заканчивался последний год моего пребывания здесь. После сдачи экзаменов, однажды вечером я отправился навестить своего друга-пастора, который обычно приезжал проводить службу у христиан. Он жил в другой деревне и время от времени приезжал проповедовать Слово Божие в Раббах. Когда в этот вечер я пришел к Бусти, месту, где они жили в своих бедных хижинах, то услышал шум и увидел разъяренную толпу. Мне сказали, что несколько парней из Ахмадии напали на пастора, когда он вышел из автобуса, избили его и заставили вернуться в свою деревню. Стоящие вокруг меня мужчины и женщины были настроены против меня. Они кричали, что все это случилось из-за моего интереса к христианству, и что я – позор ахмадийской общины. В тот же день мой отец был вызван в организацию «Амор и Ама», которая неофициально занимается надзором за членами общины. Эта организация имеет вполне реальную власть над жизнью верующих ахмадийцев, и все члены общины относятся к ней весьма серьезно. Разговор с моим отцом был коротким. «Ваш сын переходит границы», — сказали ему. «Он зашел слишком далеко в своих антиахмадийских изысканиях, и мы не можем больше терпеть этого. Вы должны сказать ему, что если он не прекратит свою деятельность, это повлечет очень серьезные последствия». Отец был рассержен. В этот вечер он злорадно сказал мне, что мой друг-пастор больше не будет приезжать в Рабвах служить у мусорщиков. Я попытался выразить протест, но отец злобно засмеялся и сказал: «У нас достаточно длинные руки, чтобы искоренить всякое отступничество». Я почувствовал холодок страха, но храбро ответил: «Папа, даже мусульмане называют нас язычниками. Они говорят, что отступники – это мы. Мы строим свои отдельные мечети и не поддерживаем отношения с другими мусульманами. Разве не странно, что мы берем ясные стихи из Корана и Хадис, данные нам изначально, и используем их по своему желанию? Коран учит, что пророк Иисус вознесся на небо. Мы же пытаемся доказать, что он умер в Кашмире, где до сих пор можно видеть его могилу. Формально мы верим, что Мухаммед – последний пророк, но сегодня мы ценим хазрата Масих Маода, Мирзу Гулама Ахмада, выше Мухаммеда. С одной стороны, мы проповедуем мусульманам и говорим им, что Гулам Ахмад – это Махди, великий вождь, которого ждали сотни лет, и этим способом надеемся привлечь их к себе. С другой стороны, мы говорим христианам, что Мирза Гулам Ахмад – это второе пришествие Христа. Мы даже говорим индусам, что Мирза Ахмад – это их Кришна, которого они ожидают. Раньше у нас были общие с другими мусульманами учения о вдохновении, откровении, видении и пророчестве. Но теперь у нас свои понятия обо всем этом, нужные для того, чтобы объяснить то, что никогда не будет ясно. «Папа, что все это значит? Я не могу понять, но я хочу понять. Я должен знать правду». Лицо отца стало красным, как кирпич. Он вскочил, намереваясь сбросить на пол все книги со стола. Увидев среди них Коран, он остановился. Но вместо этого схватил меня и стал силой бить головой о стену, крича: «Ты грязная, нечистая тварь! Сегодня я не оставлю тебя в живых! Я сам отправлю тебя в ад!» Превозмогая боль, я вырвался и бросился к двери. Я выбежал на улицу, но он догнал меня. Прежде чем я смог убежать, он схватил меня за горло и стал душить изо всех сил. Я пытался кричать, вырвался у него из рук, но он держал меня мертвой хваткой. Я почувствовал, что глаза стали вылезать из орбит, и перед ними замелькали красные вспышки. Я слышал, как громко закричала моя сестра Джамиля. Вероятно, люди услышали ее крик и увидели все происходящее. Они бросились ко мне, чтобы спасти от бешеной ярости отца. Я почувствовал, что железный обруч на моем горле ослаб, и попытался говорить, но из меня вырывалось только хриплое шипение. Голосовые связки были повреждены. Люди отвели меня в ближайшую мечеть. Я сидел там на веранде, босой, дрожащий от холода и потрясения. Спустя некоторое время пришел лидер нашей общины и стал уговаривать меня помириться с отцом и прекратить занятия. Стоящие вокруг люди говорили то же самое. Я подумал, что если это расплата за мои занятия, то они того не стоят, но не сказала. Я вообще ничего не мог сказать. Горло сильно болело, и некоторое время я не мог членораздельно говорить. В конце концов, меня отвели домой. Но, как выяснилось, отец не желал впускать меня. Только после того, как я попросил прощения и обещал прекратить свои изыскания, он неохотно позволил мне войти. Хотя на словах я согласился на его условия, в моем сердце было пусто и одиноко. Я чувствовал себя так, как будто меня кто-то предал. Через несколько дней было христианское Рождество, 25 декабря 1968 год. В этот день я снова встретился с моим другом Ахмедом. Он настоял, чтобы я пошел к ним домой. По дороге он шутил, спрашивая меня, получил ли я в этот день подарок. Дело в том, что в этот день пакистанцы отмечают день рождения основателя нашего государства, Мухаммеда Али Джипаха. Когда мы пришли, отец Ахмеда был дома. Но, как мне показалось, мои недавние поступки повлияли на его прежние теплые чувства ко мне. Он сразу же извинился и ушел. Мы были в доме одни. Мать Ахмеда уехала в Равалпинди к своей дочери, которая только что родила ребенка. Ахмед стал давать мне те же советы, что и другие. «Масуд, брось свое упрямство. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ты только сделаешь свою жизнь несчастной». «Я не упрямлюсь, Ахмед. Я должен получить ответ. Мне не нужна ложь. Я хочу правды и не успокоюсь, пока не получу ее. Я хочу, чтобы взрослые знали, что они ошибаются». Моя гордость больно задела Ахмеда. Впервые в жизни он закричал на меня. «Прекрати это, Масуд! Неужели ты совсем потерял уважение к старшим? Скажи спасибо, что ты мой друг, иначе бы я побил тебя». Я почувствовал сожаление, что причинил боль другу. «Прости, Ахмед, мы не должны быть грубыми друг с другом. Ради нашей дружбы помоги мне в моих поисках истины». Однако Ахмед не хотел исполнять мою просьбу. «Ты обещал отцу прекратить все это, разве не так?» «Это правда», — согласился я. «Но меня заставили сделать это. Я не согласился на это добровольно, и это обещание не связывает меня. Теперь мои исследования будут подпольными, и я хочу, чтобы ты помог мне». Ахмед казался испуганным. Он знал, что случится, если откроется, что он помогает мне. «Я не могу помочь тебе, Масуд. Я твой друг, но религия для меня важнее дружбы. Я не позволю тебе сказать ни слова против нашей веры. Кроме того, все, что ты говоришь, нуждается в доказательствах». Я был огорчен трусостью друга. «Дай мне карандаш и бумагу», — потребовал я. Он достал бумагу. Я вытащил из кармана список вопросов и написал на листке. «Гулам Ахмад учит, что Христос умер и похоронен в Кашмире. А теперь, Ахмед, взгляни. Мы, мусульмане, видим, что наш пророк не может ошибаться. Но посмотри, какие ошибки Гулам Ахмад делает в связи с этим». Я взял карандаш и написал. Первое. Избежав смерти на кресте, Иисус пришел в Кашмир, жил там 80 лет и умер в возрасте 120 лет. Но в другой, более ранней книге, Азала Аухам, Гулам Ахмад предполагает, что Иисус умер в Палестине. Страница 473. Второе. В книге Табла и Рисалет, том 8, указан возраст Христа – 125 лет. Третье. В книге Таскира Ал-Шахатаден записано, что Иса, сын Марии, прожил 120 лет после распятия. Мирза Гулам Ахмад написал эти три совершенно разных утверждения. Чему мы должны верить? Что Бог ошибается? Или Гулам Ахмад? Но есть кое-что более интересное, Ахмед. Иисус проповедовал и совершал чудеса в Иерусалиме, Иудее и Самарии всего 3,5 года. Исторические книги полны упоминаний об этом. Свидетельства о его жизни и служении сохранились до сих пор. Не кажется ли тебе странно, что хотя он, как утверждается, жил и проповедовал в Кашмире от 80 до 120 лет, он не оставил здесь учеников и последователей? Исследования показали, что так называемая могила Иисуса в Кашмире вовсе не его, а могила принца Юс-Асафа. Что ты об этом думаешь, Ахмед? Все это очень странно. Я замолчал. Ахмед задумчиво смотрел на меня. «Масуд», — сказал он, — «я посмотрю, что об этом пишут в книгах. Но здесь у меня нет этих книг. Мне нужно взять их в библиотеке». Мы поговорили еще, пока не пришел его отец. Затем я попрощался и ушел. Я до сих пор сожалею, что Ахмед не сдержал слова и не принес мне этих книг.